Глава сороковая. Однако хватит воспоминаний. Судя по всему, Олд отрабатывает свое спасение честно. Штубер даже всерьез подумывал над тем, как бы включить его в свою группу рыцарей Рейха. Такой хладнокровный и жестокий. Работенка у него всегда найдется. «Здесь капитан Юхас», — негромко ответил он на вопрос, прозвучавший из-за двери. «Мне нужен командующий венгерской Дунайской флотилии, флигель-адъютант Каламан Харди», — заученно отрапортовал он. Прильнувшие к стене по обе стороны от двери Штубер и Родель затаили дыхание. Томительно тянулись секунды. Олд оставался спокойным и самонадеянным, смотрел прямо в глазок. Он был в форме офицера лейб-гвардии. Внешне даже немного похож на того самого капитана Юхаса, под именем которого явился сюда. В СД научились планировать детали операций, учитывая при этом каждую мелочь. «Кто там?» — раздался, наконец, властный, слегка сипловатый голос самого Харди. «Что вам угодно?» «Господин генерал-лейтенант, мне приказано срочно вручить вам сообщение господина регента. Это очень срочно!» «Но ведь существует телефон!» «Приказано вручить лично! Телефон есть телефон!» Еще несколько мгновений Харди осматривал стоящего перед глазком офицера. Он помнил, как исчез сын регента Хорти. Не случилось бы то же самое и с ним. Но с другой стороны, посыльные у него бывали уже не раз. Ничто в появлении Юхаса не вызывало подозрения. Все вроде бы логично. Флигель-адъютант мог понадобиться Хорти в любое время. К тому же существуют дела, в которых совершенно нельзя полагаться на телефон. Общаться с капитаном через дверную щель генерал счел неудобным. И тотчас же оказался в коридоре. Форма одежды у него была явно не генеральская. В одном халате и в комнатных тапочках. Оглушив его адъютанта, команда скрутили самого Харди и, заткнув рот кляпом, мигом доставили его к подъехавшему прямо к подъезду Остину. «Кто вы такие?» Каким-то чудом сумел избавиться от кляпа Харди. «Что вам от меня нужно?» Насмешливо подбодрил генерала Штубер, швыряя его в машину. «Хойра, хойра! Мы не нарушили ваш семейный отдых, господин командующий Дунайской флотилией!» Повернулся к нему лицом Скорцени, спокойно восседавший рядом с водителем. «Так это вы?» — мгновенно узнал его Харди. «Штурмбанфюрер или как вас там, Скорцени?» «Оказывается, в этой стране мне нет нужды прибегать к помощи визиток». «Я знал, что вы в Будапеште и что скрываетесь под именем доктора Вольфа. С вашим появлением гестапо сразу же активизировалось, СД тоже». «Откуда сведения, если не секрет?» «Моя разведка давно следит за вами», — напыщенно сообщил командующий. «О-о-о, да у вас есть даже своя разведка? Кто бы мог поверить в это? Теперь весь Дунай под вашим неусыпным оком». «Не надо иронизировать», — проворчал генерал. Скорцени отдал ему должное. Он все еще не терял присутствие духа. «Какая уж тут ирония! При одном упоминании о вашей разведке англичане со своей Secret Intelligence Service умирают от зависти», — насмешливо резюмировал штурмбанфюрер, «не говоря уже о русских». «У нас действительно неплохо поставлена разведка, которой занимается второй отдел генштаба, и в некоторых соседних странах, в которых у нас есть свои интересы, деятельность нашей разведки налажена очень хорошо. Как, например, в Румынии, Словакии и Украине, где вы создали целую сеть из представителей этнических венгров. Однако позволю себе заметить, что эта сеть, несмотря на то, что она насчитывает немалое количество агентов, малоэффективна, поскольку сосредоточена в районах обитания самих венгров и ограничивает свою деятельность пробуждением провенгерского духа улиц, у которых дух этот никогда не угасал». Генерал томительно помолчал, чтобы в конце этого молчания все же признать. «Отчасти ваша критика справедлива. Скажу больше, до сих пор никто не оценивал работу нашей разведки именно под таким углом зрения». «Вот видите», — заключил Скорцени, Кое-какая польза от нашей встречи уже просматривается. Однако не здесь же посреди ночной улицы обсуждать эти вопросы. Трогай, водитель. Но лично меня интересует сейчас не достоинство нашей разведки, а вопрос. Почему вы схватили меня? По какому праву? Вы находитесь в чужой стране. И вы о том же. Раздраженно покачал головой Скорцени. Зачем, зачем вы в чужой стране? Пора бы уже знать святое правило. Если на эту землю ступил солдат СС, значит, эта земля уже принадлежит Рейху. И потом, вы же не Николас Хорти. Значит, похищение Николаса ваши труды? Не корчите из себя идиота, генерал. Во-первых, вам это не к лицу. А во-вторых, но ведь вам известно, что я флигель-адъютант господина регента. Именно об этом я и хотел вам напомнить. Не будь вы флигель-адъютантом, стали бы мы возиться с вами. В концлагере, куда вы очень скоро попадете, появление флигель-адъютанта окажется для Хорти очень кстати. Надеюсь, господин регент сумеет оценить нашу заботу. Так говоря о лагере, вы имеете в виду того Хорти, господина регента? Осипшим вдруг голосом уточнил Каламан Харди. Он понял, что вся его надежда на шефа рушится, как рушится и весь тот мир, что был создан в Будапеште великими стараниями регента Хорти. «Скорость, водитель, скорость!» — не удостоил его ответом штурмбанфюрер. «Впрочем, у нас с господином флигель-адъютантом впереди еще целая ночь.